не сломала, нет, но явно стала иным, более человечным, искренним, настоящим. В нем будто появилась какая-то непривычная, живая нотка. Исчезла прежняя холодность. И насколько я могла почувствовать, внезапно растаял тот тяжелый, неимоверно острый на гранях кусок льда, который не так давно тяготил его душу. Сколько огня было теперь в его взгляде, столько тревоги, недоверия и вместе с тем безумного облегчения. Так много чувств, которые он всего полгода назад успешно отрицал, и так легко открыл их передо мной прямо сейчас, буквально приглашая посмотреть и убедиться, что все это правда. Причем все случилось так неожиданно, что на какой-то миг я действительно растерялась. И только когда заметила, наконец, пылающий всеми оттенками синего амулет на его груди, которому вторил точно такой же амулет на столе, с какой-то детской досадой вдруг поняла, как именно он меня нашел. Ну, Фаис, вторая подстава за вечер. Имей в виду, я тебе это припомню. Гайде! В третий раз выдохнул его величество, с жадностью разглядывая мое озадаченное лицо. Да, сегодня я не надела маску, посчитала это лишним. Так что теперь он мог без помех рассмотреть все, что хотел, в том числе мои отросшие волосы, которым Лин вернул почти прежнюю длину, потемневшие радужки, которые больше не были похожи на разноцветный калейдоскоп, остались серыми, как прежде, и почти что обычными, короткую куртку, накинутую поверх вызывающей белой рубахи, удобные штаны и даже сапожки с очень мягкой подошвой, которая умела прекрасно скрадывать звуки шагов. «Добрый вечер, Ваше Величество!» — сухо сказала я, старательно заталкивая не кстати появившуюся тревогу подальше и пытаясь не смотреть на его пылающее лицо, в котором не осталось ни капли прежнего высокомерия. «Прошу прощения за поздний визит, но я уже ухожу и больше вас не потревожу, так что всего хорошего!» «Подожди, пожалуйста!» У короля внезапно охрип голос. «Ты же обещала! Всего один разговор!» «Да, обещала. Фаесу. И именно один единственный разговор. Я ведь тогда сказала, если будет время. А времени у меня сейчас, как назло, оказалось выше крыши. Блин, действительно, как же не вовремя принесла меня сегодня нелегкая в этот замок. И обещание дано, не отвертишься. Но откуда это известно ему?» «Не уходи», — снова попросил его величество, пытаясь подойти ближе. «Прошу тебя, останься». «О чем вы хотели поговорить, Ваше Величество?» Неохотно откликнулась я, благоразумно отступив на шаг. «Обо всем. И о тебе в первую очередь», — с несказанным облегчением перевел дух король. «Я знаю, что тебе сейчас нелегко, но позволь мне все объяснить». Я подавила тяжелый вздох и отвела глаза. «Вы уверены, что мне это нужно?» «Да», — твердо посмотрел Энар Второй, постепенно обретая прежнее хладнокровие. «Иначе ты не пришла бы сюда сегодня». «Я пришла, чтобы вернуть вашу вещь, ни для чего больше, и совершенно не горю желанием ворошить прошлое. Что было, то было, что прошло, того уже не вернуть». «А я? Наверное, мне действительно лучше уйти. Я совсем не хочу повторения нашего прошлого разговора». «Я не хотел сделать тебе больно», — тихо сказал король, тщетно пытаясь поймать мой взгляд. «Да», — сухо кивнула я, — «конечно. Вы очень сожалеете и больше никогда не повторите подобные ошибки. Я рада. Но давайте не будем лгать друг другу и просто расстанемся, а?» Зачем вам лишние проблемы?» «Я не лгу, Гайде», — еще тише отозвался он. «Ты ведь можешь это почувствовать?» «Может, и могу. Хотя это уже не важно». «Ты не хочешь меня даже выслушать?» «Так вы же ничего и не говорите». «Я давно сказал. Только ты не услышала». Голос короля опустился до хриплого шепота, а в глазах появилась непонятная боль. «Был рядом, хотя ты этого даже не заметила. Да, я ошибся, это правда. Но не в том, в чем ты меня обвиняешь. Я всего лишь долго сомневался в тебе, в себе, в том, что случилось между нами. Но даже тогда, поверь, я не хотел тебя обидеть. Мои поступки были продиктованы в первую очередь интересами страны, которую я просто не могу предать. По этой же причине я когда-то даже пытался тебя использовать. А теперь? Я очень сожалею об этом. Жалею, что позволил допустить в отношении тебя огромную несправедливость. Не успел ее предотвратить. Поверил чужим словам. Отмахнулся от сомнений. И не пришел к тебе много раньше, чтобы загладить эту вину. Да, я совершил ужасную ошибку. Ты совершенно права в том, что перестала мне доверять. Но я уже расплатился за это сполна. И прошу сейчас только об одном. Выслушай до конца. Останься. И если это возможно, попробуй хотя бы понять. Я покачала головой и отступила еще на шажок, почти добравшись до балконной двери, которая, кстати, почему-то оказалась закрытой. Его Величество, странно побледнев, до скрипа сжал кулаки, а затем настойчиво качнулся следом, видимо, уповая на то, что мне просто некуда идти. Впрочем, мне не было страшно. Отнюдь. И Инара Второго я тоже не боялась. Более того, уже доподлинно знала, что на Тихом Плато это было не его заклятие, и потом у врат он тоже был ни при чем. Это не он пытался меня убить, по крайней мере тогда, и он не имел никакого отношения к деятельности недавно почившего господина Георса, о чем мне не так давно с уверенностью поведали братики. При всей своей проницательности и предусмотрительности он, как ни странно, даже понятия не имел, что рядом притаилась такая здоровенная гадюка. Наставник все-таки. С самого детства его растил, учил, а потом и родителей пытался ему заменить. Предварительно от них же и избавившись. Наверное, тяжело было осознавать это, когда правда неожиданно вскрылась. И трудно потом смотреть на собственное отражение, хорошо понимая, что тебя обманул, предал и гнусно использовал тот самый человек, которому ты когда-то безгранично доверял. Кажется, теперь в душе Эуинара Второго осталась глубокая рана. Правда, немногие знали о ней. И еще меньше народу было в курсе, кто же такой темный жрец. На совете, который случился после уничтожения последней пирамиды, и который, я, разумеется, пропустила, было принято единогласное решение избавить церковь от страшного позора и не смущать умы простых граждан шокирующей правдой. Пусть люди остаются в неведении, пусть не зародится в них презрение к священникам и не перенесется многолетняя ненависть к некромантам, на тех, кто, несмотря ни на что, продолжал стремиться к светлому, чистому и правильному. В конце концов, Георс действительно многое сделал для страны и церкви. Так что пусть уж лучше считают, что он пал во имя того, во что верил. Так, наверное, будет лучше для всех. Жаль, конечно, что я сразу не подумала, что Алтар тоже был магом разума. Хотя, если хорошенько вспомнить, что мне сказали об этом почти впрямую. Именно Фаис, кстати, проболтался, что Инара Второго обучает господин Георс. А как он мог обучать, если не имел отношения к магии? И если все вокруг были на 100% уверены, что многоуважаемый священник вообще ею не владеет? Вот именно. Но я тогда была слишком растеряна, чтобы увидеть эту нестыковку и вовремя сообразить, что маг разума — это автоматически значит «добарае», а «добарае» означает и магию смерти, тогда как магия смерти... Ну, в общем, понятно. Наверное, если бы я уже тогда задалась этим скользким вопросом, может, и не было бы всего этого. И не стояла бы я сейчас тут как дура, не зная, как избежать этого тяжкого разговора. А король? А что король? Братики сказали, что он, вопреки ожиданиям, узнав правду, повел себя достойно. Материться громко не матерился, по крайней мере, на людях. Церковь гнобить вроде не собирался. Карающих, разумеется, придержал. Своих приближенных поголовно проверил, хотя, насколько мне известно, приспешников алтаря не нашел. В освобождении Неверона участвовать тоже не отказался. Посильную помощь пострадавшим от набегов нежити неверонцам его маги тоже оказали. И даже в отношении к некромантам наметился явный перелом. Чего ему это стоило, правда, никто не знал. Даже братики. Да и я, если честно, над этим вопросом особо не задумывалась. Вернее, я очень старалась не думать на эту тему вообще. Потому что любые размышления — это в первую очередь сомнения. Сомнения неизменно приводят к рождению надежды. А надежда — это такое коварное чувство, которое имеет отвратительное свойство рушиться в самый неподходящий момент. А я к этому совершенно не была готова. И не была готова снова испытать все то, что мне довелось пережить по вине этого человека. Может, конечно, это и не со зла. Может, все произошедшее действительно было нелепой случайностью. И тот предательский удар, из-за которого у меня случилось столько трудностей, был просто одной огромной, чудовищной и к тому же нашей общей ошибкой. Но поверить ему во второй раз я не рискнула. Несмотря даже на то, что когда-то по косточкам разбирала мотивы и даже пришла к выводу, что действительно могла его спровоцировать. Однако даже если и так, то тот поступок все равно не делает ему чести. Более того, я крайне настороженно отношусь к мужчинам, способным так легко потерять над собой контроль. Ведь если это случилось однажды, то когда-нибудь повторится снова. А постоянно ждать этого, сомневаться и подспудно ощущать себя на острие чужой магии я совсем не хочу. Тем более, помня о том, что однажды из-за нее я едва не погибла. Впрочем, это мои заморочки и подозрения. А может, уже даже и не заморочки, а полноценные страхи и комплексы. Может, и стоило бы махнуть на все рукой и хотя бы сделать вид, что слушаю. Может, и стоило рискнуть задержаться. Но я так долго пыталась все это забыть, так много для этого сделала, так безжалостно уничтожила самые светлые свои воспоминания, отчаянно не желая к ним возвращаться, что, наверное, теперь эту память лучше не теребить, не стараться понять, не раскапывать надежно похороненный бункер и не пытаться снова воскресить прошлое, просто отпустить его и забыть, чтобы со спокойной совестью идти дальше. К тому же Эннар II был прав насчет моей растущей эмпатии, поэтому и сейчас даже с расстояния в нескольких шагов я отчетливо слышала отголоски той бури, которая бушевала в его душе. Причем непонятной мне бури, необъяснимой. Удивительно похожей на то, как если бы он действительно мучился и в кои-то веки рискнул предстать передо мной без любимой маски. Но нет, не надо гадать. иначе это плохо кончится. Ведь надежда — это редкое упрямое чувство. Она даже сейчас настойчиво не хотела уходить. Она так долго цеплялась за жизнь, что это уже стало просто неприличным. И я почти ненавижу ее за это. Почти презираю себя за слабость и за не весь откуда взявшееся желание поддаться настойчивым уговорам. Вот только, кажется, я больше не смогу пережить свою смерть. От меня и так осталась только половинка. Поэтому лучше уйти сейчас, чем еще раз оказаться в той бездне, из которой я совсем недавно начала потихоньку выбираться. Гайде, его величество, явно не желая меня отпускать, опрометчиво шагнул вперед, одновременно протягивая руку, и внезапно оказался так близко, что при желании я могла бы услышать его мысли. Но я лишь вздрогнула, едва не обжегшись о чужие эмоции, инстинктивно шарахнулась прочь и чуть не вышибла дверь, опрометью вылетела на балкон, наконец-то оказавшись в надежных объятиях друга. Лин даже спрашивать не стал, что между нами произошло. Мое беспокойство и без того заставило его преобразиться, раздаться в плечах, снова обзавестись когтями и острыми клыками. Не отдавая себе отчета, он машинально приобрел ту форму, в которой пребывал когда-то в подземелье и которая была просто создана для бессмертельного боя. «Уходим, Лин!» — прошептала я, стараясь не думать о том, что подумает король при виде высшего демона. «Идем домой. Думаю, нам здесь больше нечего делать». Почти сразу мою макушку обжег поток раскаленного воздуха. Потом что-то хлопнуло, угрожающе заворчало, и я с облегчением ощутила, как мои плечи закрывают теплые, мягкие крылья, и устало прикрыла глаза, после чего мир разлетелся на тысячи кусочков, а мучительные сомнения наконец перестали меня тревожить, хотя бы на какое-то время. Надо сказать, путешествие в тени — довольно опасное занятие, тем более в компании раздраженного демона. Но я за последние дни так к ним привыкла, что даже дискомфорта уже не замечала, и мгновенный перелет в Харон, на нашу любимую поляну, восприняла как должное. Правда, я думала, что мы вернемся с Карон-Ол, но Лин, видимо, расценил слово «домой» именно так. И по прошествии некоторого времени я вынужденно согласилась, что он действительно прав, потому что преобразившийся Харон по-настоящему стал нам родным. Здесь мы приобрели свою первую силу. Здесь же нашли друзей —